по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А Галина нам даже стихи прислала. Некрасивое слово взаимно, не блещет словами души, звучит безразлично, лениво, как ветер таежной глуши. Ваше мнение? Стихотворение хорошее. Но слово-то разве так плохо? Может быть, Галина имела в виду вот это вот странное словосочетание, которое до сих пор транслируется в метрополитене «будьте взаимно вежливы». Вот это может быть? Может быть, имеется в виду такой ответ на поздравление с Новым годом. Взаимно. Ну и, может быть, Галине здесь чудится некоторый элемент пренебрежения, холодного отношения, вот ветер таежной глуши. Вот какой-то такой элемент. Ну да, я ответил в пределах положенной вежливости, но ни капельки сердца, души не вложил. Может быть, она это имеет в виду. Если так, то я думаю, что в чем-то она права. Но, признаюсь честно, иногда я тоже отвечаю именно так на поздравления. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто дозвонился нам. Алло. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Меня Игорь зовут. Я вот хотел поинтересоваться. Слово «кофе» можно писать как «кофе» или это только в разговорном языке? Вы имеете в виду и краткий на конце? Да, и еще второй вопрос сразу же. Вот является ли ругательным слово, обозначающее самку собаки? Или когда как? Значит, не надо пугать слово «сука», оно существует в русском языке, если обозначает самку собаки. А, кстати, по-моему, волк, нет, волчица, ну и прочих песик, кстати, да, ведь не только к собакам это относится. А по поводу того, что перед нами ведь очень понятная метафора, когда человека называют через название животного, это в большинстве случаев жестокое снижение социального статуса. Ну человека, да, здесь да. Есть элемент оскорбительности. Да, поэтому это, да, практически всегда используется, кстати, вот эта методика для обозначения, для выявления оскорбительного подтекста или оскорбительного контекста в тех или иных текстах. По поводу варианта «кофе». Этот вариант современной литературной нормы отвергается. Он является, безусловно, устаревшим. Он использовался в XIX веке. И вообще говоря, этот вариант использовался преимущественно в речи не слишком образованных людей. Это скорее лакейское словечко. Услышав от господ слово «кофе», обратив внимание на то, что они употребляют это слово в сочетании с прилагательными в форме мужского рода, «крепкий кофе», «черный кофе», «мой любимый кофе», они подлаживали слово под свою, под более привычную модель, и у них таким образом из кофе получался кофей. Могу сказать, что, наверное, после первой трети 20 века этот вариант кофе уже никакими нормативными источниками не признавался в качестве допустимого. Скорее, как шутливое воспринимается. Как шутливое, да. Ну и, опять же, смотря куда, кому, для чего вы пишете. Если вы пишете жене своей, находясь, допустим, в командировке, накушался кофею с утра, так все замечательно. В жене вы можете писать, как вам заблагорассудится. А вот если вы обращаетесь в газету, то, наверное, все по-другому. Как это по-русски? Юрий Анатольевич очень настойчиво уже трижды нам пишет, спрашивая. Часто приходится слышать посредством массовой информации наиболее оптимальный или доля вероятности. Должны же отдавать они, журналисты, себе отчет в том, что они не понимают смысл тех терминов с точки зрения математики. Это полный абсурд. Наиболее оптимальный и доля вероятности. Юрий Анатольевич абсолютно прав. с точки зрения математики. Ну и не только математики, все-таки латыни тоже, если мы говорим про первое слово. И латыни, и вообще элементарная логика. Когда мы говорим, что вероятность такого-то события составляет 0,1, то мы сказали все, что нужно. Но вот вся беда в том, что эта самая вероятность, как правило, оценивается именно в долях. 0,1, 0,5 – это ведь доли от целой единицы, от 100%. Вот отсюда и возникает вот это, в общем, действительно абсурдное словосочетание. Я его не оправдываю, я просто пытаюсь объяснить, откуда это берется. Конечно, оптимальный тоже содержит уже в своем значении все превосходные степени. Оптимальный – это такой, лучше которого быть не может. Соответственно, менее оптимальным, более оптимальным ничего быть не может. И наиболее оптимальный – это абсурд. Но лексическое значение слова, как Валерий Анатольевич нас учит уже на протяжении многих лет, но ведь правда, Елена Николаевна, это не так? Учит, рассказывает. Ну ладно. Особенно вас. Да. Лексическое значение слова, особенно слово, которое употребляется широко, имеет тенденцию к такому расползанию, размыванию. Точное словарное значение слова «оптимальный» постепенно заменяется просто на значение «удобный», «хороший», «подходящий», «отвечающий требованиям». И, конечно, можно представить себе телефон, хорошо отвечающий моим требованиям, еще лучше отвечающий моим требованиям и так далее. Как только мы уходим от точного, строго словарного значения слова «оптимальный» и математического, да, тем паче, конечно, так сразу возникает способность, у него возникает способность сочетаться с наречиями степеней или образовывать формы степеней сравнений и так далее. А уходим мы от этого строго словарного значения на каждом шагу. Нужно ли это делать? Нет, не нужно. Нужно ли поправлять людей, которые неверно говорят? Конечно, нужно. Неверно говорить наиболее оптимальный или доля вероятности. Ну, а дальнейшее очевидно. Да, слушаем, кто нам дозвонился. Меня зовут Людмила Александровна. У меня к вам, к ведущим, вопрос. Сейчас изменились нормы в отношении слов «то», «сколько», «только» и, ну, тому подобных. Что вот многие говорят и на радио, даже вот философы и психологи, которые приглашались с института имени Герцена на радио, ну, вашу программу, и многие ведущие по радио, по теле говорят вместо «сколько» «только», «тока», «сколько», ну, понимаете, да, и да, другие слова, вопрос. Да, подобные. Вот как правильно сейчас говорить? Да, ну, тогда это достаточно старая особенность русского разговорного языка, так называемого сниженного регистра, когда мы торопимся, когда мы не слишком беспокоимся о том, как мы слышимся, да, окружающим, мы можем проглатывать не только звуки, но и целые слоги. «Сколько» и «тока» — это формы, которые зарегистрированы, там, дай бог, тогда, когда, наверное, первые регистрации появились фонетически, да, когда стали это изучать. То есть это обычная история для русского языка, но это не нормативно, безусловно, если мы не говорим о какой-то совсем уж непринужденной речи. Конечно, человек, выступающий публично, человек, который говорит перед какой-то аудиторией, должен такие вещи в своей речи отслеживать, и не надо проглатывать ни звуки, ни слоги. Слышим, кто нам дозвонился еще. Да-да, пожалуйста, вы в эфире. Меня зовут Лев Залманович. Вопрос мой заключается в следующем. Два слова «мздоимец» и «лихоимец». В слове «мздоимец» сразу же видно, о чем идет речь. Мзду иметь. А почему-то слово «лихоимец», которое должно быть по аналогии рассматриваться как человек, который имеет какое-то лих, какую-то неприятность, трактуется тоже как «мздоимец» в словарях. В чем дело? Спасибо. Ну, лихаимис, ведь лих это вообще зло, да, то есть лихаимис тот, кто проявляет какие-то злые помыслы и так далее. Поступает, да, очень то есть, поэтому я думаю, что просто любой мздоимец лихаимец, а вот не каждый лихаимец мздоимец. И, может быть, в конце концов, просто эти слова из-за схожести модели, и, кстати, не очень уж и продуктивной, просто совпали в значениях, если они действительно совпали. Я вот не уверен, что лихаимец это только взяточник. Нет, это, конечно, не только взяточник. В отличие от мздоимца, который только такой. Я думаю, что дело не столько в связи с глаголом «иметь», сколько с древним глаголом «имати», у которого было более широкое значение. Да уж, это один из самых многозначных глаголов в славянских языках, безусловно. Как это по-русски? Так, Лев нас спрашивает, почему во всех индоевропейских языках, включая русский, первые два порядковых числительных не совпадают с корневыми количественными числительными, и числа, начиная с третьего, совпадают корни? Вы знаете, это очень длинная, очень интересная и очень сложная история. И, конечно, обо всех индоевропейских языках сразу мы ответить не сможем. Тем более, что передача о русском языке. Если очень коротко, то ситуация, которая характерна для многих языков, сводится к следующему. Во-первых, порядковые числительные возникают значительно позднее, чем числительные количественные. Во-вторых, количественные и числительные – это неоднородная категория слов. Представление о числе возникло у человечества значительно позднее, нежели представление о предмете, о некоторой субстанции. Первые числительные, я имею в виду те, которые вот количественные, не порядковые, а количественные числительные, называющие 1 и 2, вот они первоначально были существительными, и самой категории числительных тогда еще не было. Это были существительные, а не числительные. Сами числительные, как таковые, образуясь позднее существительных, в течение очень длительного времени отделяются от них, начиная вот отличаться от них по каким-то морфологическим признакам. Ну, например, у числительных количественных нет морфологической категории рода. Они не изменяются по родам, они не имеют рода. А вот один имеет род. Один, одна и так далее. Вот это как раз важнейший признак, который позволяет судить о том, что изначально это было никак не числительное, это было существительное. Когда же возникают порядковые числительные, для них требуются особые корни, и для них возникают особые условия, они образуются по-другому. Что касается вот этих порядковых числительных, которые образуются от 3, 4 и особенно 5 и дальше, там все просто. Уже существует количественное, и от него, от того же корня, образуется порядковое. Для случаев же, когда мы говорим о порядковых числительных от первых двух количественных, там существовали еще и отдельные, первоначально количественные существительные, перва, втора, первый, второй, которые конкурировали с 1 и 2 и вытеснили в итоге все-таки старые. Так что здесь очень сложная история, но, повторяю, если вы спрашиваете почему, то ответ один, потому что количественные числительные, в особенности вот первые, изначально представляли собой имена существительные, а остальные количественные возникают позже, и они осознаются уже не как существительные. И вот эта разница сказывается даже в порядковых числительных. Как это по-русски-то? Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья! Thank you.